Глава 120. Новая морская формация. Сегодня акустик Алджернон строил глазки, а наблюдающий это представители старой формации лейтенант-юниор Маурисио, понимающе подмигнул. И то недопустимо. Но что можно сделать? На специалиста шестого класса Алджернона подать в суд за попытку совращения? А командира смены Маурисио отчитать на офицерском собрании за попытку понебратства с начальством? Или чисто по-мужски двинуть Алджернона в челюсть? Тогда уж лучше лейтенанта. Он ближе по служебной лестнице, и это как-то можно разъяснить трибуналу. С матросом будет сложнее. Могут пришить превышение полномочий. Кроме того, и главное, в случае Алджернона присобачат нетерпимость в отношении сексуальных меньшинств. А это уже пахнет не просто снятием с должности, тюремными нарами. Причем весьма вероятно, годом и более. Хотя, может, где-то Алджернон и относился бы к реальным меньшинствам, но уж в голубом ките ни в коем случае. Короче, лучший вариант сделать вид, что ничего не было. Лейтенант-юниор, будем надеяться, повзрослеет, поймет. Ну а представителя новой морской формации Алджернона наплевать. И вообще, если бы это были все беды, можно было бы жить и радоваться. Однако вечером, естественно, не соответствующему реальному, а попринятому у подводников распорядку, где-то там над волнами в каюту постучали. Лоджи Хеллер вывел на экран изображение. Это был матрос-торпедист Фолько Ильяццо. Мало того, что из итальянцев и, как следствие, на интуитивно подозреваемых связях с Коза Нострой, так еще и из новых. «Чего тебе?» — спросил его спешно одевающийся по полной форме командир. Не хватало еще принять представителя формации в трусах. «Сэр, у меня вопрос интимного свойства», — отрапортовал Ильяццо. «Да это насчет чего?» Капитан голубого кита напрягся и почти незаметным движением проверил застежку на ширинке. «А можно пройти к вам в каюту?» «Извини, но нет», — отрезал Хеллер. Но тут же, опасаясь будущих жалоб командованию за грубость, объяснил. «Понимаете, у меня там разложены оперативные планы, у вас не хватает допуска и ранга». «Ну, тогда я здесь, ладно?» «Да, то есть, а что, собственно?» «Ну, расскажу». «А, просто расскажешь, ну тогда давай». «Так вот, господин капитан, я подозреваю своего супруга в неверности». «Да?» — произнес Лоджи Хеллер. И снова пожалел об отсутствии на борту капеллана. Как бы было хорошо переадресовать все подобные проблемы на его шею. И что, собственно? Как это что, собственно? Мы же с вами, сэр, на борту боевого корабля. Если я буду сильно переживать, то могу где-нибудь ошибиться, правильно? Уронить при зарядке торпеду или сделать еще чего похуже? А что именно? С подозрением спросил Хеллер. «Нет, это я так, в общем, я ведь не отказываюсь от службы, просто почему-то всем до лампочки мои семейные отношения. Ведь должен же кто-нибудь или какие-нибудь службы приструнить моего партнера, так?» «Ну, да, конечно», — промямлил командир лодки. «Послушай, а как, ну, как проявляются его измены?» «Понимаете...» «Только прошу без подробностей, я имею в виду анатомических». «Ну, конечно же, это интимная тайна», — расширил чуть подкрашенные глаза Фолько Ильяццо. «А значит, когда я на дежурстве, он явно водит кого-то в дом». «В дом?» «Ну, в нашу совместную каюту, разумеется. Я, например, находил как-то не свои духи и...» «Извините, Ильяццо, это уже относится к тому, о чем я слушать не намерен», — перебил его Хеллер. «Давай подумаем, что можно сделать». «Господин капитан, лучшим вариантом стала бы, конечно, совместная служба на одном боевом посту, но...» «Да, но твой, партнер, он же реакторщик, правильно? А ты торпедист. У вас разные специальности. А кто вам мешал выбрать пару поудобнее?» «Сэр, любовь такая штука, она не спрашивает». «Любовь? Ах, да. Ладно. И что же делать, если специальности все такие разные?» «Понимаете, сэр, ну пусть тогда у нас совпадают смены по часам». «Но он же и реакторщик, Ильяццо. Ты ведь в курсе, что там есть некоторая радиация, по крайней мере, возможность получить некоторую дозу. Лоджи Хеллер чуть не спросил. Кстати, не сказывается ли данное обстоятельство на интимной близости? Но, естественно, таких мыслей не раскрыл. А как известно, у ядерщиков несколько другой график, чем у остальных специалистов. Тут я ничего сделать не могу. Это произведено по настоянию Ассоциации американских врачей, так что... Ну, тогда, сэр, дайте мне разрешение, чтобы я мог в свободное время посещать его на посту. Хеллеру или казалось, или, может быть, правда, но вроде бы на глаза итальянца навернулись слезы. Уточнять было некогда, да и желания не присутствовало. «Извините, матрос, но вам никак нельзя появляться в обслуживающем посту реактора. У вас отсутствует допуск. Кроме того, люди там занимаются работой. Я так понимаю, что в данной ситуации во главе угла ревность, верно? Но я лично очень сомневаюсь, что при несении вахты у самого сердца нашего кита кто-то занимается чем-то помимо службы. Реактором, как вы ведаете, командует очень ответственный офицер, лейтенант Скотт. Он не допустит в самом важном месте боевого корабля каких-то вольностей, так что...» «Вот то-то и оно!» — похоже, Фолька Ильяцию всхлипывал. «Что то-то?» — не понял капитан Хеллер. «Мне кажется, сэр, что мой напарник влюблен в этого Скотта». «Что?» Лоджи Хеллер несколько растерялся. «Ну, это вы бросьте, лейтенант. Скотт, он вам не... В общем, у него есть жена на берегу». «Да кто на берегу? А то...» «Матрос, вы тут не прекратите распускать слухи», — жестко сказал Хеллер. «И сопли, кстати, тоже». «Вам хорошо рассуждать?» Ильяцию совсем паник. «Что значит «мне хорошо»?» — прервал ее Хеллер. «От чего мне хорошо-то? У меня так вообще...» «Что вообще, сэр?» «Жена ушла, вот что!» «Правда?» — переспросил Фолька Ильяцию, и Кэптону показалось, что в голосе прослушивалась некоторая надежда. «Господи Иисусе!» — констатировал Лоджи Хеллер. «Не хватало тут мне еще любовничков». «В общем, так, специалист-торпедист. Давай оставим эти нюни, вы боевой моряк. Надо вам со своим, другом поговорить. Выясните все на чистоту, по-мужски. Ну, а уж потом решать то, либо это. Словом, не рубить с плеча». «А что решать-то, господин капитан? Развод? А кто на нашем ките к чему уполномочен?» «Ну, зачем сразу в развод? Поговорите друг с другом, найдите общие интересы, о службе погутарьте. Вспомните совместно проведенные деньки, радости, будни». Кэптен Лоджи Хеллер поймал себя на том, что уже приобнял торпедиста и похлопывает его по плечу. И тот теперь прильнул к нему, как к родному. Но ведь дело происходило не в замкнутом помещении. Кто-нибудь мог пройти мимо и увидеть эту картину? «Боже правый!» — ужаснулся офицер. «Еще не хватало, чтобы ко мне пришел на разборки его друг-партнер!» Он резко отстранился. «Держите себя в руках, Фолька Ильяцо!» — сказал он твердым, как сталь, голосом. «Мы тут все на боевом корабле, и служба у всех не сахар. Развели нюни. Почитайте новости и узнайте, как нашим братьям достается в Африке. За нами Нью-Йорк с Вашингтоном. Нам отступать некуда. Выше нос и все остальное. Ну, в смысле, в общем, стойко надо держаться. По-солдатски. Короче, попытайтесь решить проблему по-свойски, хорошо? Ну, а если уж не получится, то...» «Что?» — с некоторой новой надеждой произнес Ильяцо. «Расселим вас до официального развода в разные каюты, вот что». «А, ну, все, наверное. Закругляем на этом дело. Понимаешь, у нас капеллана на борту нет. О чем я, кстати, очень жалею. Не кисни. И вообще, Фолька, вы же у нас торпедист. На вас вся надежда. Скоро ваши торпеды понадобятся в деле. Ведь мы уже на месте, около Панамы. Вокруг нас куча целей». «Я все понял, сэр. Разрешите идти?» Итальянец несколько ожил. «Так точно. Свободны». Лоджи Хеллер снова закупорил каюту и перевел дух. Затем он тщательнейше умыл лицо, руки, взглянул в зеркало. Следов помады не наблюдалось. Соотечественник великих мафиози вовсе не шел из него из головы. Его даже было жаль. Наверное, смотрит на свои торпеды и представляет. Командир атомохода оборвал идиотизм мыслей. «Понесло меня куда-то на сфаллические символы. Что я, капеллан, вникать во все эти нюансы? Но, в общем-то, торпеда по форме сходна с атомоходом. Господи, да у нас тут сплошной...»